Наши охоты. Пришла весна, и с нею пришли надежды. «Вот, наконец, — думал я, — мы отправимся на поиски моего старого друга». Но отец почему-то не спешил с этим делом. Сколько я ни докучал ему расспросами, он ничего не отвечал. «Разве ты можешь в один день зеленый плод превратить в спелый? Попытка, сделанная раньше времени, опасней недозрелого яблока». «Но откуда ты знаешь, отец, что плод еще зелен?» — возразил я. «Плод? Не скажу. Но рука, чтобы схватить его, и голова, чтобы обдумать дело. Они еще зелены, в этом я поручусь», — засмеялся отец. Я был обижен не на шутку. «Отец», — сказал я, — «разве мне не 17 лет? И разве я не знаю всех жителей джунглей, как брат знает брата? От полосатого брата до какавади, павлина. Есть ли хоть одно существо, которого я бы не знал в джунглях?» «Ты прав, мой сын. Ты хороший охотник», — ответил отец. «Но спешить нам не приходится. Имей терпение, малыш. Ты родился только вчера. Доверься своему отцу, и прежде чем кончится лето, твое желание сбудется». Я увидел, что у отца есть свои планы относительно поимки Кари, и перестал надоедать ему. До этого времени мы охотились на свой риск и страх, и потом сбывали шкуры скупщикам, которые приезжали к нам из города. Но теперь мы ушли из привычных мест и перебрались к востоку, где вдоль реки раскинулись поселения. Отсюда отправлялись в лес большие отряды охотников, и мы нанимались к ним в провожатые. Скоро слава о нашем искусстве прошла по всему краю. Приезжие охотники не желали в проводники никого другого. Чаще всего это были англичане. Иные служили у нас в городах, а некоторые приезжали для охоты на тигров издалека, из-за моря. Они привозили с собой какие-то особенные ружья. Целые ящики ружей разных сортов. А иногда нам приходилось водить на охоту наших индийских князей – Магарадж. Они приезжали с низовьев реки на разукрашенных слонах, с целым поездом свиты. У слонов были вызолочены бивни, раскрашены уши и головы. На шее у них сидели могуты, одетые в белое, а за спиной у могутов устроены были расписные хаудахи. В них сидели магараджи в великолепных одеждах и в тюрбанах, убранных драгоценными камнями. Магараджи приводили с собой целые отряды полуголых загонщиков с большими барабанами. В лесу загонщики рассыпались цепью по двое и отчаянным шумом гнали зверя прямо на охотника. Мне не нравились городские люди. Они ничего не понимали в лесной жизни. Тигра, полосатого брата, они называли добычей. Слонов, умных как человек и могучих как буря, они звали слоновой костью, потому что они не способны увидеть слона и видят только дорогие слоновые бивни. Посмотришь на них в лесу, и смех разбирает. Они снимаются с ночевки, оставляя после себя тлеющие головни, обрывки газет, бутылки, яичную скорлупу. В самую глубь джунглей за ними тянется широкая дорога. Самый сильный ливень, и тот не смоет их следов. Малый ребенок может идти за отрядом и собирать окурки сигар и консервные банки. «Так всегда бывает», — говорил отец. «Домашний и дикий слон тоже не похожи друг на друга. Или возьми собаку, которая жила с человеком. Она не скроет в джунглях своего следа. А собака, выросшая на опушке джунглей, пройдет и не оставит за собой ни следа, ни знака. Корова бредет по деревне ночью и всюду грязнит, и шумом будет половину поселка. Даже во сне ты слышишь ее присутствие. А дикий буйвол? Грузный зверь разрезает воздух точно стрела. Свист воздуха — это весь его шум. Он не щиплет много травы в одном месте, чтобы охотник не настиг его по следам. Он не оставляет позади себя на каждом шагу кучи помета. И даже там, где он пьет и купается, почти не видно его следов. Трава, на которую он ступает с огромной тяжестью, недолго хранит отпечаток его копыт. Через несколько часов она уже выпрямится и скроет его дорогу. Дикий зверь не знает, с какой стороны появится враг, потому он осторожен и чуток. Городской человек и домашние животные спокойны. Им нечего опасаться, они не смотрят по сторонам. Из безопасности родятся вялость, неряшливость и невнимание. Я был согласен с отцом. Люди из города принесли с собой в джунгли палатки и барабаны. У джунглей есть свои голоса. Птичий щебет, рев тигра, трескотня обезьян, вой шакалов. Но барабанный бой был худшим из всех звуков, какие я слыхал в своей жизни. И охотились горожане по-своему. Они на охоте не рисковали ничем. Весь риск был на стороне зверя. Такая охота достойна труса. Мы охотились с ними и помогали им бить зверя. Но эти охоты были мне не по душе. Ранним утром меня посылали с отцом на разведку. Порой мы бродили часами по лесу, чтобы выяснить, куда ушли звери. Потом 5-6 часов уходило на возвращение к лагерю. Чуть стемнеет, весь лагерь ложился спать. А в 4 часа утра, после быстрого завтрака, охотники снимались с места и отправлялись туда, где нами с вечера был обнаружен зверь. Охотников иногда собиралось до 20. Они ехали на слонах, с которых, конечно, сняты были обычные украшения. Только соломенные подстилки и простые деревянные хаудахи привязаны были к спинам слонов. Весь этот поезд шел одной дорогой, а мы с загонщиками другой. Мы шли подвое, растянувшись под джунглем длинной цепью, и гнали зверя впереди себя барабанным боем. Время от времени мы останавливались и поднимали вой. Его подхватывали все загонщики, сколько их было, и шум потрясал джунгли. Звери срывались с мест, начинали метаться, ища спасения. Они старались уйти от барабанного боя и человеческих криков и бежали прямо на ружья охотников. Выгонять зверя из кустов и из логовищ было опасно. Я помню, однажды со мной приключилась такая беда. Мы с загонщиками были одни, когда я услыхал неожиданный храп за кустом в 2 шагах от себя. Барабанщик сразу бросил бить в барабан, онемел и затрясся от ужаса. Он посмотрел на меня, спрашивая взглядом, что за зверь за кустом. «Это буйвол», — сказал я. «Бей, бей в барабан!» Он ударил раз, другой, но звук потонул в яростном реве животного. Загонщик бросил свой барабан и пустился бежать. Я остался один на один с буйволом в чаще джунглей. Сквозь темный куст я различил налитые кровью глаза и крутые рога. Ни одна былинка не шевелилась. Ничто не показывало намерений зверя. Я нагнулся и поднял палочки, брошенные барабанщиком. Между мной и животным был только барабан шириной в 1 метр. Я понимал, что стоит мне двинуться с места, и буйвол ринется и затопчет меня до смерти. Мы оба дрожали от страха, и каждый выжидал, что сделает враг. Я видел бешенство в глазах буйвола, а все оружие мое было нож. Что было мне делать? Вот, пригнув голову, он бросился на меня. Я, что было силы, ударила в барабан. Буйвол замер на месте. Теперь его голова высунулась из куста, и я увидел мохнатый загривок. Если бить ножом, нужно было ударить в то место, где начиналась грива. Но я не решился. Теперь он двинулся не ко мне, а к обтянутому кожей бочонку. Он подошел к нему и потянул в себя запах. Я припал к земле, притаившись за барабаном. В ту минуту, как он коснулся ноздрями туго натянутой кожи, я снова ударил по ней со своей стороны. Буйвол прянул назад и исчез за кустом. Но это не было еще избавления. Я знал, что стоит мне встать, показаться ему на глаза, и он забудет о барабане. Мне оставалось одно. Я покатил барабан, как бочонок, все время прячась за ним. По кусту прошел шелест. Это значит, что буйвол напуган так, что шкура на нем дрожит. Я воспрянул духом. И в ту же минуту с яростным ревом он кинулся вперед. Я вовремя отскочил от барабана, и мне стало смешно, несмотря на опасность. Он ударил в бок барабана и, как бочку, погнал его впереди себя. Верткий бочонок не давался его рогам. Я воспользовался этой минутой и влез на дерево. Отсюда мне было видно, как острые копыта режут траву, как катится барабан. Наконец буйвол уперся в деревце и остановился. Он помедлил и ударил в барабан с другой стороны. Кожа лопнула, и зверь заметался с барабаном на голове. Он носился, ломая кусты из стороны в сторону, но не мог стряхнуть барабана с рогов. Вот он смял куст, который был только что между нами, и остановился у дерева подо мной. Он был теперь рядом со мной. Я слышал его тяжелое дыхание. Тут мне пришла в голову глупая мысль. Я нагнулся и ударил кулаком в барабан. Зверь замычал и в бешенстве налетел на древесный ствол. Барабан разлетелся в куски, и вместе с ним сломался один из рогов обезумевшего зверя. С яростным ревом буйвол исчез в кустах. Я спустился с дерева и побежал в ту сторону, откуда доносились чуть слышные крики загонщиков и тихое, как комариное гудение, дробь барабанов.